Она с облегчением выдохнула. «Мы найдем тебе небольшие десантные корабли, а после крейсеры, да и поднимать крейсер в космос не придется, только слегка приподнять. Просто чтобы я был уверен, что если ты попадешь в ситуацию, когда на тебя будет падать линкор, ты сможешь увести его в сторону и остаться невредимой. Линкор, на меня, ты издеваешься? Я просто стараюсь предусмотреть все, да и посадить подбитый линкор, когда ты знаешь, что крейсер ты свободно поднимала, ты сможешь. Все же коррекция траектории и замедление падения – это тебе не подъем, тем более когда хотя бы частично работают двигатели. Я, и да, не волнуйся, остальные техники силы ты тоже будешь изучать, не зря же я достала нам несколько голокронов, в которых скрыты знания джедаев, которые как раз специализировались на этом. Черт, опять ты будешь меня тренировать до потери сознания, а как ты хотела? Я с легкой усмешкой посмотрел на ученицу. Да никак, я вообще ни о чем не думала, просто, она пожала плечами и порывисто прижалась ко мне. Ну-ну, что это за телячьи нежности? Неужели моя грозная ученица, которая с таким забавным рыком бросалась на меня в начале обучения, так расчувствовалась? Я погладил ее по голове. Придурок. Несмотря на свои слова, она не стала отстраняться от меня. Впрочем, очень долго наслаждаться подобными нежностями нам не дали. Бо пришла к нам с явно довольной усмешкой на лице. Ну, что могу сказать, ты теперь нежелательная персона на Мандалоре. Я с вопросительной усмешкой посмотрел на вторженку. Это я и так предполагал, ты мне скажи другое. Они смогли договориться, Бо почесала щеку. Не думаю. По крайней мере, когда я покидала их, они орали друг на друга. Правда, спорили они в основном о том, как именно будут тебя убивать. Расстрел, повешение или что-то более экзотическое. Ну, думаю, когда они узнают следующую новость, то все же смогут найти общий язык по крайней мере в одном вопросе. Следующую новость? Ну, моя улыбка стала очень хитрой. Договори уже. Чего ты тянешь кота за яйца? Фу. Саш демонстративно поморщилась. Как можно? Котики же милые. Если кого за яйца тянуть, так это собак. Мы с босс удивлением посмотрели на мою ученицу, которая сказала это все на полном серьезе. Ладно. Я покачал головой, поняв, что Саш совершенно не шутила. Даю подсказку, что лучше всего цементирует отношения, если разумные хоть немного ответственные. А Весла и Сатин, несмотря на свои радикальные взгляды, все же ответственные лидеры. Дети, именно. Я усмешка на моем лице стала предвкушающей, и я рассчитываю, что их вид в момент, когда они узнают, что Сатин беременна, будет заснят и переслан мне. Да что же ты творишь, они же на тебя сезон охоты откроют, оба. Ну и пусть, главное, что тут будет более-менее все стабильно. Распри, конечно, полностью не прекратятся, но убивать людей друг друга, когда у вас самих общий ребенок, которого надо растить, будет сложно, по крайней мере этим двоим. Ладно, Бо покачала головой. О том, что ты стал нежелательной персоной, я тебя предупредила, а теперь мне пора удалиться. Тебе же лучше покинуть Мандалор в ближайшие несколько часов. Да-да, я покивал, соглашаясь с подобным планом. Ты главное скажи, я могу на тебя рассчитывать? Наши планы в силе? Ну, Бо задумчиво потерла кончик носа. В связи с вроде как налаживающимися отношениями между Сатиной и Веслой, желающих отправиться в никуда может оказаться меньше. Но они определенно будут, да и мне, честно говоря, слушать их споры не хочется. Так что да, все в силе. Отлично, тогда мы вылетаем и отправляемся на Татуин, по пути доложим совету и получим взбучку за метод решения проблемы, который, возможно, еще ничего и не дал. Ну и отправку с глаз подальше, что как раз будет совпадать с нашими планами. Отлично, первые 20 техников отправятся почти за вами по пятам и будут ждать в разных городах Татуина. Как только они вылетят, я скину тебе их контакты, и когда ты найдешь корабль, то свяжешься с ними. Я понятливо покивал, после чего Бо нас покинула, а Саш, встав, хотела отправиться в рубку. Отдыхай. Я поймал ее телекинезом и бросил обратно в кровать. Сегодня за штурвалом буду я. Отлично. Мне нравится быть пассажиром, когда ты управляешь кораблем. Около 10 часов спустя. Магистр, уважаемые члены совета. Я внимательно осмотрел всех, кто сейчас был в зале совета. Рад видеть я тебя, Кеноби Оби-Ван. Решил ты ли вопрос, что родине на мандалорцев появился? Ну, я пожал плечами. Можно сказать, что да. По крайней мере, я сделал так, что герцогиня и глава дозора теперь будут вынуждены сотрудничать. По крайней мере, если ваши данные о них правдивы. Впрочем, мой анализ подтвердил собранные ранее данные. и что же ты придумал?» Винду с интересом посмотрел на меня. «Ну, я просто взял и подмешал им афродизиак и запер в одной комнате. Ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Все члены совета смотрели на меня с шоком, а вот Винду сложился пополам и гоготал во всю глотку. «Не думал я, что будешь столь ты безрассуден. Теперь проблем еще прибавится у нас. Ну, если их страстный секс не примирит, то совместный ребенок точно заставит считаться друг с другом. Так что думаю, в скором времени Мандалор станет более единым. Не это поручали сделать мы тебе». Йода покачал головой. «Вопрос ты должен был решить, а занялся ты сводничеством. А как по мне, все правильно». Винду только отсмеялся, но уже решил поучаствовать в разговоре. «Я тоже считаю, что решение хоть и не идеальное, но в целом может принести интересные результаты». Плокун задумчиво покивал. «Согласна, Ядды поддержала меня, а вот остальные члены совета, включая Йоду, все же были недовольны моим решением, и потому меня ждала примерно часовая взбучка, после которой меня отстранили от работы. Хотели еще падавана отобрать, но тут уже Йода сказал фу, напомнив всем, что отбирать падаванов даже совет не вправе. И когда связь прервалась, я только и мог, что поморщиться. Это заседание показало, что я не нравился очень многим членам совета. Впрочем, я не денежная единица, чтобы всем нравиться. Главное, что у меня вообще есть те, кто готов встать на мою сторону, если я действую достаточно разумно. Хотя не могу сказать, что афродизиак был разумным решением, но как по мне, наилучшим в том положении. И это признали. Хотя видел я в глазах яд для суждения и желания высказать мне все, что она обо мне думает. «Саш, как там дела?» «Придерживаюсь курса», — ответила она по корабельной связи. «Отлично, я с советом поговорил, так что сейчас сменю тебя». «Угу». Это было все, что она ответила, впрочем, большего было и не надо, так как вскоре я оказался в рубке и, вновь заняв свое место первого пилота, вновь ушел в гиперпрыжок, направляя корабль к Татуину кратчайшим путем. «Эх, что?» — я бросил на Саш вопросительный взгляд, хотя и догадывался, с чем именно связан этот тяжелый вздох. «Да просто, ты так ловко ведешь корабль, а ведь летишь не по проложенным маршрутам, а ориентируясь на силу. Когда я так же смогу? Думаю, через пару лет». Я пожал плечами. «Может, конечно, и не точно так, но еще пару лет тренировок, и я перестану волноваться о тебе, слишком сильно волноваться». «Да, да», — она покивала. «И что это значит, что не будешь слишком сильно волноваться?» «Ну, например, то, что я перестану проверять, надела ли ты броню под плащ, перестану присматривать за тобой с помощью силы». Я еще минут пять перечислял, что именно я перестану делать, после чего красная как рак Саш вскинула руки вверх. «Все, хватит, я все поняла». «Вот и хорошо, а теперь немного тишины. Я чувствую, что впереди нас ждет сложный участок, и мне потребуется чуть больше концентрации для его прохождения». «Хорошо». Она кивнула, и рубка погрузилась в тишину. Впрочем, ненадолго, так как вскоре Саш с моего разрешения включила тихую музыку и стала напевать. Глава 70. Татуин. Переходим в режим скрытности. Несколько слов, и пальцы Саш заскользили по разным кнопочкам, чтобы спустя пару минут доложить. «Все, мы не видны сканером, но визуальное обнаружение все еще возможно. Знаю, теперь пришло время техники силового скрыта, которая размоет внимание разумных, после чего мы сможем совершенно спокойно с дальней дистанции пройтись по пустыням Татуина направленными сканерами». «Ясно». Саш покивала головой, а через несколько минут посмотрела на меня с большим уважением, так как почувствовала крайне концентрированный всплеск силы. «Эта техника не сделала нас полностью невидимыми, но сократил возможность нашего обнаружения до 2-3%. Начинаем поиск». И мы начали. Следующие трое суток мы, ориентируясь на силу и сканеры, и подобный подход оказался очень действенным, так как за 3 дня мы нашли около 20 кораблей, скрытых в песках Татуина, но из них по размерам и в силу лучшей сохранности нам подходил только один. «Все, хватит». Я прервал очередное сканирование и направил корабль к точке, под которой скрывался уже обнаруженный нами корабль. «Ты уверен?» Саш с некоторым сомнением посмотрела на меня. «Все же это хоть и линкор, но это, если мы, конечно, правильно все определили, экспериментальная модель. И если не правильно нашла данные, то модель провальная». «Ну, провальная она была, опять же, если верить данным Ню, из-за того, что им управляли обычные разумные. А вот окажись на рубке команда из джедаев». Я мечтательно прикрыл глаза и причмокнул губами. «Ну или хотя бы ассы, а не среднестатистические пилоты, то все было бы совершенно иначе. Ты же видела заявленные ТТХ корабля. Они очень и очень вкусные. Плюс модульная конструкция позволит ремонтировать его по частям. Да и подобрать запчасти для него будет несложно. Несложно, но ведь он не похож ни на что из того, что сейчас в ходу. Не похож. Я покивал. Но я смогу сделать заказ на верфи на нужные двигатели, причем не сам, а через доверенных лиц. И изменять двигатели не придется, их можно будет на месте немного переконфигурировать. А вот помещения под энергетическую установку тут избыточные, так как поставленная ранее была также экспериментальной и не совсем удачной. Сейчас в такой же размер можно в 2-3 раза более мощную установку поставить. Ха, да, я не собираюсь экономить на этом корабле. Я покивал. Тем более что деньки, как ты прекрасно знаешь, я зарабатываю пассивным доходом благодаря прошлым удачным заданиям ордена, во время которых смог подсуетиться. И если бы я захотел, то сейчас уже мог бы себе позволить как минимум старенький линкор купить. Но я хочу привести в норму вот этот, и это будет дешевле, но при этом намного сложнее. Да, да, дешевле, как же. Саш слегка насмешливо покивала. Я же тебя знаю, как знаю и твой план. Ты же просто возьмешь и поставишь на корабль все самое лучшее. Например, я более чем уверена, что ты в ходе ремонта подумаешь, что корабельные щиты, это конечно хорошо, но если вставить помимо основной энергетической установки, еще пару вспомогательных, то на корабле можно поставить и планетарный щит. Тем более, что он будет куда более надежным, так что растягивать его за счет лишних эмиттеров не придется. Хм, я с уважением посмотрел на Саш. Конечно, я уже думал о чем-то подобном, но пока что не очень серьезно, так, в рамках пожурить над Сашей Ти, но если моя ученица считает, что это будет в моем стиле, нет-нет-нет, она начала быстро качать головой, заметив мою задумчивость, только не надо говорить мне, что это очень хорошая идея, ты только не обижайся, но идея ведь и правда хорошая, разве что вместо десятка энергетических установок, установить одну очень большую, которая буквально едва-едва влезет в помещение этого корабля, а потом доставить сюда пару джедаев, которые на силовой ковке и инженерном деле специализируются, пусть все оптимизируют и прокачают. На моем лице появилась крайне довольная улыбка. После такой доработки энергетическая установка станет как минимум раза в 3 эффективнее, и раза затрат на ее поддержание потребуется столько же, сколько требовалось бы, не пройди она подобного улучшения. Ну, может, процентов на 10 затраты подрастут. Такой реактор и планетарный щит потянет. Все же у них основные затраты энергии идут на дополнительные эмиттеры, которые и позволяют скрыть планету под щитом. А у нас, я гаденько захихикал, да с таким подходом мы сможем лет 5 под обстрелом целого флота просто сидеть и чай распивать. Я даже руками всплеснул от предвкушения. Не сможем. Саш покачала головой. Впрочем, она скорее всего чувствовала, что я сейчас просто слишком взволнован и потому могу слегка преувеличивать. Впрочем, год войны, во время которого нас будут обстреливать почти непрерывно, такой щит действительно должен выдержать, так как его придется не растягивать, а скорее ужимать, дабы он как можно плотнее обхватывал наш корабль. Да знаю, я слегка отмахнулся от нее, но это все равно намного лучше, чем та развалина, которую законсервировал Йода после ее падения на Датамире. Ну, после таких улучшений да, я прикрыл глаза, а ведь, но не став договаривать, я встряхнул головой. Что, нет, это планы уже на далекое будущее. Хотя с другой стороны можно заказать бронепластины в храме через подставных лиц, как и многое другое. Я задумчиво прикрыл глаза. Поговорю с Ядли, проведем это как помощь планетам внешнего кольца, а по факту наши братья и сестры по ордену будут работать чуть дороже, чем за себестоимость. Потом переправляем все на удаленные планеты, а там все, что мы закажем, испаряется в портале. Только надо будет порталы подготовить, чтобы я в обморок не падал. Да, было бы хорошо. Саш покивала, а мы тем временем подлетели к точке захоронения в песках корабля. Итак, я быстро настроил автопилоты, так как мы уже находились на высоте всего в 10 метров над землей, то и поддержание техник скрыто было не нужно. Я просто прервал эту технику и спокойно пошел к шлюзу, и спустившись на нижнюю ступеньку разложенного трапа, после которого начинался обрыв, прикрыл глаза. Вдох, выдох. Почувствовать корабль, он всего на километр под песками, длина 1600 метров, ширина 700, а вот высота у него почти 100 метров. Это просто чудо, а не корабль. Я сейчас ощупывал его силой, плавно обхватывая его. медленно и не торопясь. Вдох, выдох, веса нет. Нету веса корабля, нету веса песка, который лежит над ним. Веса нет. Я плавно потянул корабль вверх, и тот, слегка вздрогнув, поддался мне, что было видно по тому, как слегка вздыбился песок на том месте, где на глубине залегал корабль. Ебать. Голос Саш был удивленным, точнее сказать, шокированным. А в эмоциях просто конфетка. Впрочем, сейчас отвлекаться мне нет смысла. Но даже полностью сосредоточившись на действии, я уже спустя буквально 5 минут почувствовал, как кровь начала сочиться из носа. Все. Я покачал головой и, утрамбовав новый песок под кораблем, положил его в новом месте. За 5 минут я поднял его на метр, что вроде как и немного, но в следующий раз подъем будет чуть-чуть легче, потом еще легче и еще. Думаю, за месяц я смог поднять корабль на поверхность, точнее не на поверхность, так как делать это прямо сейчас глупость. Вместо этого я организую глубокую пещеру, в которой будет находиться корабль, пока мандалорцы будут осуществлять первичный ремонт. В общем, на нужную глубину я его подниму, а там... Учитель, ты в порядке? Саш подошла ко мне со спины и кончиками пальцев коснулась моей руки. Да, просто устал, но не волнуйся, в этот раз я не перетрудился. Так что просто надо немного отдохнуть и да, кораблик наш припаркуй вон в той расщелине. Я кивнул ей на расщелину в скалах, которая виднелась вдалеке. Я пока немного отдохну, потом потренирую тебя и снова немного поработаю. Хорошо. Саш быстро отправилась в сторону рубки, я же стер кровь и, развернувшись, отправился в ванную. Надо немного расслабиться, и горячая вода именно то, что поможет мне прийти в себя. Хорошо еще Саш не стала акцентировать внимание на моем состоянии. Добравшись до ванной, я провел около часа в воде, просто расслабляясь. Горячая вода дарила расслабление не только телу, но и разуму, который устал крайне сильно. Аби, в ванную с легким волнением на лице заглянула Саш. Она совсем не стеснялась того, что я обнажен, да и сама была одета лишь в легкий топик и трусики, да и то только потому, что я всегда заставлял ее одеваться, когда она собиралась принимать ванную вместе со мной. Силой я притянул к себе полотенце, которое обернул вокруг бедер, и как раз в этот момент Саш подошла к ванной, в которую залезла. Решила составить мне компанию, угу. Она покивала. Корабль я посадила, так что решила тоже отдохнуть. Перед тренировкой не надышишься? Да, впрочем, ты же знаешь, что хоть я и пытаюсь тебя иногда разжалобить, но при этом я рада, что ты меня тренируешь. С тобой мои навыки растут невероятными темпами. Знаю, давай немного еще полежим, а после встанем и пойдем на тренировку. Вечер того же дня. Саш лежала в кресле первого пилота. Сил на то, чтобы лишний раз двигаться, у нее просто нахватало. Она и корабль-то держала на одном месте с трудом. Впрочем, мне это не помешало поднять корабль еще на полметра, после чего я вернулся в рубку и вновь отвел корабль в сторону расщелины, в которой посадил его. Ну, пошли. Я поднял Саш на ручки и медленно отнес ее в спальню. Сам же я, уставший, прошел в тренировочный зал, где развалился на полу. Предстояло еще достаточно много работы до того, как план начнет реально приближаться к хоть какому-нибудь промежуточному результату. И я еще очень долго буду находиться в отвратительном состоянии. Спустя примерно час я почувствовал, как ко мне стала приближаться Саш. Ты решила встать с кровати, ТЦ? Она слегка расстроилась от того, что я почувствовал ее приближение, но это не помешало ей подойти и накрыть меня тонким одеялом, а также, приподняв мою голову, подложить под нее подушку. Спасибо, угу. Саш легла рядом со мной и, когда залезла ко мне под одеяло, положила голову мне на плечо. Я полежу так немного, я не против. Я погладил ее по голове, и она, довольно прикрыв глаза, стала постепенно проваливаться в сон. Я хочу научиться так же. Тихий и сонный голос Саш вызвал у меня улыбку. Все же я был рад, что сила указала мне на такую замечательную ученицу. Старательная, умная и очень ответственная. В общем, повезло мне. 3 недели спустя, я наконец сформировал пещеру, в которой скрывался корабль, а также обеспечил к нему тайный проход. Ну, вот и все. Я с улыбкой посмотрел на песок под кораблем. Мы готовы. И теперь можно приводить сюда наших товарищей, которые начнут ремонтировать корабль. Угу, но для начала мы же можем сами посмотреть на него вживую. Конечно, можем. Я согласно покивал, и вскоре мы с Саш уже прошли по скрытому проходу в сторону пещеры, в которой находился корабль. Несколько дронов с мощными фонарями взлетели вверх, освещая корабль. Вот это громадина. Саш покачала головой. Согласен, но давай будем честными, Он даже после стольких лет очень красив. Это да, а после восстановления будет еще лучше. Саш задумчиво смотрела на громадину корабля, который столько лет провел под толщей песка и вскоре вновь окажется в космосе. И осознание этого заставляло себя чувствовать очень необычно. Согласен. И для начала надо связаться с мандалорцами и обеспечить начало их работы. Глава 71. Звонок. С момента, как меня отстранили от дел ордена, прошло почти полгода. За это время я успел оставить ордены почти десяток заказов на модернизацию и доставку в разные концы галактики различное оборудование и комплектующие. Среди них была и броня для корабля, и энергетическая установка, и вообще все, что только можно было придумать. Конечно, еще далеко не все из заказанного было поставлено, но, например, листы брони уже были изготовлены и даже частично поставлены на свои места, заменив собой устаревшую и излишне тяжелую броню линкора, что позволило облегчить его на 20%. На 20%. А ведь нам еще предстоит установка нового оборудования, которое тоже будет отчасти легче. Также инженеры-мандалорцы решили, что при будущих задачах, для которых будет использоваться корабль, мы вполне можем отказать от торпедных установок. А это еще сильнее облегчить корабль, так как сами по себе установки пусть и не такие уж тяжелые, но вот торпеды к ним. Также мандалорцы, почувствовав весь кайф того, что с ними работает джедай, попросили меня буквально ободрать всю внутреннюю обшивку корабля для того, чтобы можно было проверить его силовой каркас. И в целом каркас их удовлетворил, но вот само расположение помещения и большое количество незадействованных пустот. Короче говоря, корабль ждет очень серьезная переработка, и когда он вновь окажется в космосе, то он будет похож на себя прошлого только внешне, да и то если смотреть снаружи. От размышлений меня отвлек звонок. «Слушаю, дорогая», я улыбнулся, так как звонила мне Рея. «Дорогой, я устала, я ухожу». От слов своей ненаглядной, одной из них, я сильно так растерялся. «Могу я попытаться узнать, что именно тебя не устроило в наших отношениях, что ты решила уйти?» «А?» Рея после моих слов растерялась. «Нет, ты неправильно понял». Она заговорила очень быстро, только причин такого волнения я не понял. «Я не от тебя ухожу, я из Сената ухожу, в отпуск». «Ладно, но к чему тогда была такая экспрессия?» «Да просто я хочу к тебе. Я выбила у совета себе в охрану Ти, так что мы летим на Татуин». Я слегка растерялся. «Как бы тут только песок». «Нет, ты не думай, я буду рад видеть и тебя, и Ти, но ты уверена в том, что тебе такой отпуск будет по нраву?» «Да, подальше от сенатских крохоборов и взяточников. Поближе к хатским синдикатам». Я понятливо покивал. «От них, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. А в Сенате, да если бы не твоя защита разума, из меня бы уже веревки вили». Вот это заявление меня заставило растеряться и слегка насторожиться. Нет, не он. Он, как ни странно, играет чисто политически, может играть на чувствах, подстраивать ситуации, но, что удивительно, именно он играет по правилам, без менталистики. А вот другие... Кто-то приводит с собой навстречу представителей малых сект, которые то и дело пытаются проехаться по мозгам, или вшивые гипнотизеры, которые раз за разом пытаются заставить меня поверить в то, что именно они достойны моего внимания, и я должна не только принять их сторону, но еще и ноги раздвинуть. Я скрипнул зубами. «Не волнуйся, о подобных нравах в Сенате давно известно, и даже если бы ты не поставил свои ментальные щиты, то меня бы защитили, так как начиная с первого дня рядом со мной был представитель ордена джедаев, которого мы наняли». Она говорила достаточно спокойным голосом, благодаря чему и я начал постепенно успокаиваться. «Другое дело, что когда я смогла оценить твою защиту, то поняла, что мы просто выбрасываем деньги на ветер, и после того, как я отказалась от его услуг, и начались попытки меня подмять. Как же хочется отправиться на Корусант и пожать шею некоторым разумным. Ты там давай, держи свою темную сторону под контролем». Немного издалека послышался голос Ти. «Ре уже большая девочка, и сама может за себя постоять. Ты бы видел, с каким облегчением некоторые сенаторы восприняли ее отпуск». В голосе Ти послышалась насмешка. «В общем, все у нее хорошо, а когда мы прибудем к тебе, будет еще лучше. А то ты нас всего раз в две недели посещаешь». «Нет, портал, конечно, техника очень затратная, но все равно нам с Рея этого мало. Так что готовься, из постели ты вылезать не будешь. К сожалению, это просто невозможно, но причины, по которым это невозможно, вы увидите только после того, как окажетесь на Татуине. Хотя лучше бы вам на сам Татуин не лететь. Вы же, я надеюсь, только вдвоем на корабле, естественно. По голосу Рэя я слышал, что она готова обидеться на то, что я мог предположить иной вариант развития событий. Ну, тогда я вообще не вижу причин лететь на Татуин. Летите к ближайшей необжитой системе, там сажаете корабль и я открываю для вас портал. Хорошо. Ти, ты же слышала? Да, слышала, но я не согласна. Потом будет очень сложно навестись на мой корабль, даже если учесть пентаграмму, которую ты начертил специально для портала. Так что до Татуина мы долетим, посадим корабль, а там просто исчезнем в песках до конца отпуска Рэя. Ну, я пожал плечами, хотя они и не могли этого услышать, так как использовали мы только звуковую связь. Вам виднее. Просто я хотел предложить выход, благодаря которому вы окажетесь рядом со мной в ближайшие часы, а так вам только до Татуина лететь почти 3 дня, и это если все эти 3 дня Ти будет заниматься силовой навигацией. Ничего, я справлюсь. Голос Ти был полон уверенности. Ну, давай, буду ждать вас. Чего-то особенного приготовить к вашему прилету. Ага, состряпай нам оазис. Голос Рэя звучал слегка насмешливо. Мол, ты же сам предложил, вот теперь и выкручивайся. Ладно, не обещаю прямо деревья и все такое, но небольшое озеро среди песков я вам обеспечу. Собственно, на этом наш разговор и был закончен. Девочки летели ко мне, а мне требовалось обеспечить им небольшое озеро. И сделать это было не то чтобы сложно, сложнее было скрыть подобное от хаттов и других жителей планеты. Впрочем, и это было выполнимой задачей, так что первым делом я вышел по тайному проходу в сторону скал, которые были не очень далеко от нашего подземного ремонтного цеха, после чего с помощью силы слегка утрамбовал песок недалеко от этих скал, так чтобы уменьшить потери воды через песок. Ты вот сейчас серьезно собрался делать озеро? Саш встала чуть позади меня, и ее голос был полон недоверия. Ага, только технику силы для сокрытия этого места наложу, и можно будет пробивать проход к глубинным водоносным слоям. Хорошо, а могу я посмотреть? Конечно можешь. Я пожал плечами, тем самым показывая ей, что она задает глупейший вопрос. Ведь я ее учитель и никогда не отказывал в том, чтобы показать что-то или научить чему-то. Пояснить, что и как я буду делать? Ну, да. Она слегка смущенно кивнула, и я стал пошагово объяснять свои действия. И Саш начала задавать уточняющие вопросы. И когда я ответил на них все, я одним действием пробил все слои песка, уплотнив их вокруг получившейся скважины. Ну, из-под земли ударил водяной столб, который стал очень быстро наполнять пространство рукотворного озера. Однако вскоре, когда толща воды над пробоем была достаточной, фонтан перестал бить в воздух, и теперь вода просто наполняла рукотворный водоем. Красиво. Саш прокомментировала это действие, и я не мог не согласиться с ней. Это да, осталось сделать небольшую зону отдыха, чтобы было где время провести и от солнца скрыться. Я могу сама попробовать? Конечно. Я улыбнулся ей, соглашаясь с тем, что она сама попробует создать небольшую зону отдыха, и Саш решила тут же приступить к работе. Несколько дней спустя, Ти и Рэя все же прилетели, и сейчас они стояли перед небольшим озером со слегка кривоватыми домиками. Что? Ну, мы. Они растерянно переглянулись и вновь посмотрели на озеро с кристально чистой водой. Да блин. Ти развернулась ко мне и с явной претензией ткнула мне пальчиком в грудь. Мы вообще-то шутили, когда говорили про озеро. Ну, я решил, что в каждой шутке есть доля правды, и организовал вам небольшое озеро. В конце концов, подобное озеро заставит не меня бегать к вам каждые 2 недели, а вас бегать ко мне. Ведь что может быть лучше, чем провести вечер или выходные на берегу озера? Они переглянулись. Он же это только что придумал. Рэя с сомнением склонила голову, а вот Ти весело фыркнула. Думаю, он придумал это после того, как создал это озеро. Хотя мог и сейчас придумать. От Аби можно ожидать всего. Я знал, что ты в меня веришь. Я с усмешкой подошел к Ти и с нежностью поцеловал ее, а после повторил это же действие с Рэя, ручки которой заскользили по моей спине. Итак, прежде чем вы начнете отдыхать, могу я вам показать кое-что интересное? Ну, пошли, хотя мы и знаем, что именно ты хочешь нам показать, но вживую посмотреть на этот линкор действительно интересно. Я усмехнулся и, махнув рукой, предложил девушкам отправиться вслед за мной. Так что по подземному пути мы прошли до пещеры, в которой расположился линкор. Охренеть! Больше всего была шокирована увиденным Рэя, которая до этого с такими большими королями дел не имела. Нет, может, она их и видела, но точно не находясь на расстоянии в пару десятков метров от них. А вот Ти просто осматривала корабль с интересом, а также долей расчетливости. Удивил. Ти покачала головой. Хотя должна сказать, что когда через Ядль, Рэй и Падми пошли закупки для различных колоний и миров внешнего кольца, я поняла, что это все ты делаешь. Но истинный размах было понять сложно. Тебе денег-то хватает? Ну, за счет Ядли это все хоть и проходит по документам по полной стоимости, но где-то по пути часть денег теряется и возвращается мне. Потом в этом будут обвинены и так коррумпированные чиновники, проверяя которых найдут куда большие хищения, и об этих деньгах все просто забудут. Ясно, у вас все продумано. Рэя покивала, а Тина ее слова только усмехнулась. Именно. К сожалению, внутрь пока провести не могу, так как там еще вообще ничего не сделано. Думаю, только месяцев через 7 там все начнет обретать форму. Уже то, что на нем уже установлена новая броня. Ти покачала головой. Говорит о невероятном объеме проделанной работы. Ладно, пойдемте. Я размещу вас в домике, сделанном специально для вас, и останешься с нами как минимум на 2-3 дня. Я только усмехнулся и пожал плечами. Как скажете, 2-3 дня, значит 2-3 дня. На это время я полностью ваш, если, конечно, не случится никакой экстренной ситуации. Вот и хорошо. Мы добрались до дома только через 10 минут, и там девушки тут же стали раздеваться. Так, мы, конечно, к озеру не готовились, но вот пляжные наборы купальников. Так что сейчас мы переодеваемся, и да, ты остаешься в трусах, так как плавок мы для тебя не покупали. Хорошо. Я пожал плечами и начал неспешно раздеваться. Девушки также, совершенно не стесняясь меня, стали раздеваться, и я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за тем, как их прекрасные тела избавляются от одежды. «Эй!» Рэя шутливо погрозила мне кулачком. «Все увидишь ночью, а пока отвернись». «Да ладно тебе!» Ти пожала плечиками и с легкой насмешкой посмотрела на меня. «Пусть смотрит, понимает, вдали от каких девушек он находится большую часть времени, а все из-за того, что он накачал афродизиаком сатиной веслу. Ну, я пожал плечами. Это, конечно, обидно, но вдали от вас я находился бы в любом случае, а так, на Мандалоре установился относительный мир, так как пару месяцев назад они все же узнали, что Сатин залетел, и после этого им наконец пришлось действительно налаживать взаимоотношения. Все же ответственность в воспитании наследника у них победила. Уверен, что эта ответственность, а не нежелание дать возможность другой стороне влиять на свою плоть и кровь, Ти с насмешливой улыбкой поправила бретельку верха купальника. Совершенно не уверен, но как по мне и не важно, что именно привело к мирному урегулированию. Главное, что они все же вынуждены начать сотрудничать. Глава 72, Рэя 18+. Первый день после их прибытия пролетел как одно мгновение. Девочки веселились на пляже, и особенно меня порадовала Саш, которая наравне с девушками нарядилась в купальник. Ну, как купальник, она просто обрезала один комплект своей одежды так, что он стал выглядеть как купальник, после чего она стала веселиться. Дорогой, Рэя привлекла мое внимание, войдя в комнату, которая предназначалась для меня. Впрочем, в ней была очень большая кровать, так как я изначально рассчитывал на то, что мои девушки не позволят мне спать одному. «Привет, моя хорошая!» Я улыбнулся ей и похлопал по кровати рядом с собой, так что моя девушка прошла по комнате, слегка виляя бедрами, и присела на край кровати. «Ты же не против, если я проведу эту ночь с тобой?» «Конечно, не против. Если бы я был против, то не начинал бы с тобой эти отношения. Угу!» Она откинулась на кровати, и ее голова упала мне на живот. Мои пальцы тут же зарылись в ее волосы. «Знаю, что ей, как и мне, это нравится». Она от моих действий прикрыла глаза и стала просто наслаждаться процессом. «Знаешь, иногда я думаю, а как сложилась бы моя судьба, если бы не ты? Ничего не изменилось бы». Я пожал плечами. «Разве что экскурсий не было бы, хотя и это не факт». «Ясно, но тебя в моей жизни не было бы». «Да», я тихо хмыкнул. «Так ты же сама хотела узнать, что было бы, если бы не я. А если меня нет рядом, то как я могу оказаться в твоей жизни?» «Хах, и правда». Она резко развернулась, и теперь ее подбородок лежал на моем животе. Ее глаза встретились с моими, и я видел, что время разговоров прошло. 18+. Она чуть повернула голову и поцеловала мой живот, после чего ее поцелуи стали спускаться все ниже, пока она, не оттянув пальцами резинку трусов, не стала целовать мой член. Впрочем, он и так уже был готов к бою, но моя девочка явно хотела сделать все по-своему. «Мне помочь?» «Нет». Она усмехнулась, слегка покачав головой, а ее язычок прошелся по моему члену от головки вниз, к яйцам, а после поднялся, после чего она, открыв ротик, все же впустила член внутрь. Несколько коротких движений, во время которых она готовилась, после чего она полностью заглотила мой член. «Уф, знаешь, твой ротик – это нечто». Она не стала отвечать мне, продолжая раз за разом насаживаясь ротиком на мой член, и это было очень приятно. «Дорогая, я скоро». Она не стала отстраняться от моего члена, и вскоре я кончил ей в рот, от чего ее щечки слегка раздулись, но она успешно все проглотила. «Мха». Она, усмехнувшись, отстранилась от моего члена. «Неплохо, но мне этого мало, ты же понимаешь, что не только мой ротик соскучился по твоему члену, но и моя киска». «Конечно». Одним движением я перевернулся вместе с Рэй, и теперь она лежала спиной на кровати, а я навис над ней. Мой стоящий колом член касался ее киски, которая уже вовсю сочилась соками. Слегка двигая тазом, я поглаживал ее киску своим членом, и моя девочка, постановая ожидающе, смотрела на меня. «Ты собираешься меня трахнуть или нет?» «Конечно». Я ввел головку в ее жаждущую моего члена киску, и она, чуть подавшись на меня тазом, заставила член войти в нее немного глубже. Я же, склонившись к ее шейке, стал покрывать ее, а также грудь девушки поцелуями. При этом я начал двигать тазом, с каждым толчком все глубже и глубже вводя в нее свой член. «Уф, как мне этого не хватало!» Я почувствовал, что за дверью явно находится Ти, но не стал звать ее внутрь. Конечно, мои девочки не ревновали друг к другу, и мы даже экспериментировали, проводя тройнички, но они обе признались, что им больше нравится, когда я уделяю внимание только им. И я услышал это и запомнил. «Какая же ты узенькая, сам меня такой сделал». Она усмехнулась, впиваясь ноготками в мою спину. Я же проигнорировал ее слова, так как она была права. Я сам медицинскими техниками помогал ей оставаться столь же тугой, как и во время нашего первого секса. Но вот чего она не знала, что я также постепенно меняю ее мышцы и скелет, делая ее сильнее и выносливее любой другой девушки, не джедая, и ни капли не жалею. На моих губах появилась такая же усмешка, как и на ее. «Люблю тебя». Ее руки на секунду замерли на моих плечах, после чего продолжили свое движение, оставляя на них и спине неглубокие бороздки. «Я тоже тебя люблю». Эти слова сорвались с ее губ, и голос при этом был очень смущенным. Ей все еще было непривычно произносить эти слова. Я же старался приучить ее к той мысли, что произносить эти слова правильно. «Аби, я скоро. О, это будет далеко не последний твой оргазм этой ночью». Я усмехнулся, и вскоре Рэй окончила, а я, переждав особенно сильные сокращения мышц, вынул член из ее киски, и пока она еще не очень понимала, что происходит, подвел его к попке, которую она подготовила к этой ночи. Это я знал, так как проверил ее медицинскими техниками. Я вхожу. Она только посмотрела на меня слегка затуманенным взглядом, а я уже стал медленно входить в нее, постепенно погружая член все глубже и глубже в ее попку. И я прекрасно знал, что Рэя подобное очень нравится, ведь иначе она не стала бы подготавливать свою задницу к этому. Раз за разом я вгонял свой член в ее задницу, при этом слегка меняя чувствительность ее тела, так чтобы каждое мое движение доставляло ей наслаждение. И она стонала, не сдерживаясь, выкрикивала мое имя и с радостью приняла мою сперму, которой я накачал ее попку. «А теперь ты почистишь мой член». Я, вынув член из ее задницы, оказался перед ее лицом и, слегка намотав ее волосы на кулак и приподняв ее голову, повел ее к стоящему колом члену, испачканному спермой. Благо, никаких отходов жизнедеятельности на нем остаться не могло, так как она очень хорошо почистила себя. Она приоткрыла ротик, и член свободно на полную длину вошел в него, а после я вновь начал двигаться в таком привлекательном ротике, а она еще и язычком двигать пыталась, дабы доставить мне больше удовольствия. Ночь только начиналась, и она обещала быть очень горячей. Конец 18+. Рэй уже спала, я же просто лежал рядом с ней и поглаживал ее по волосам. «Вы закончили?» В комнату тихонько просочилась Ти, и, увидев спящую подругу, с улыбкой осмотрела ее уставшее, но довольное лицо. «Иди сюда». Свободной рукой я помнил к себе Ти, и она, правильно поняв меня, быстро забралась на кровать с другой от меня стороны, уложив свою голову на мое плечо. Получила удовольствие, наблюдая за нами, скорее слегка потешила свою ревность. Она поерзала на моем плече, но очень сильно, так как понимаю, что вскоре подобное ждет и меня, но все же, как же мне хотелось ворваться и принять участие или оттеснить нашу дорогую Рэя. Скорее второе, все же мы с ней обе собственницы. Она покачала головой. «Я рад, что ты сдержалась». «Угу, Просто я понимаю, что это не доставит удовольствия ни ей, ни тебе, ни мне. Точнее, на момент действия я буду довольна, но вот после. Ладно, я погладил ее по мантралам. Спи, чудо мое. Она тихонько фыркнула, и вскоре мы все провалились в сон. Утро прекрасно, особенно когда ты просыпаешься, а тебя обнимают две прекрасные девушки, одна из которых провела с тобой ночь в развратных играх, а вторая пришла чуть позже. Обе девушки желанные и любимые в этом счастье. Хотя, я задумчиво осмотрел комнату и нашел ту самую стену, за которой ощущалась Саш. Да, еще дочка, которая старательно усваивает науку, которую я ей преподаю. Надо бы еще убедить Ти взять себе ученика или ученицу, пусть обучит кого-то до начала войны, чтобы у этого разумного было больше шансов на выживание. Ти приоткрыла глаза и приподнялись, посмотрела на меня. Дебеерутр, подобная милота, которая спросонья не смогла выговорить даже двух слов, не могла остаться безнаказанной, и потому, притянув ее к себе, я поцеловал ее манящие губки. Имха, когда мы разорвали поцелуй, ее взгляд стал куда более осмысленным. Доброе утро, любовь моя. Угу. Она смущенно кивнула, а я уже обратил внимание на Рэя, которая не спешила открывать глаза, но явно проснулась. Доброе утро, любимая. Я поцеловал девушку в макушку, и она, открыв глаза, подняла на меня свой взгляд. Доброе. Она коротко кивнула и посмотрела на Ти, которая, сблизившись с ней, коротко поцеловала ее в губы. Какие у нас планы на сегодня? Ти, оторвавшись от губ подруги, вопросительно посмотрела на меня. Ну, вы с самого утра будете отдыхать, я же спущусь в подземную пещеру и помогу немного мандалорцам. Там без джедая иногда вообще никак, точнее как, но для этого будет требоваться много времени. А так, я жестом приподнял небольшую тумбочку, что стояла в углу комнаты, выполненную из прессованного песка, после чего, пролевитировав ее в другой угол, поставил на пол. Раз-два и все сделано. Им останется только закрепить и настроить оборудование. Ясно, мы тогда с Рэя примем душ и продолжим отдых. Только технику сокрытия обнови на нашем небольшом оазисе, а то нагрянут хатты или джавы, или еще кто. Хорошо. Ти покивала, после чего выбралась из кровати и, протянув руку Рэя, помогла той встать на ноги. При этом наша синенькая подруга в легкую раскорячку направилась в сторону ванной комнаты. Не то чтобы в домике был водопровод, но после того, как Саш сделала этот домик, я сделал на его крыше большой бак для воды, который наполнил, и теперь можно было хотя бы душ принять. Потянувшись, я быстро собрался и, выйдя из дома, несколькими усиленными прыжками добрался до своего корабля, в котором быстро принял душ и отправился помогать мандалорцам, а также оповестил их о том, что у нас появился небольшой водоем, около которого можно слегка отдохнуть. Подобное заявление вызвало у моих работников большой ажиотаж. Впрочем, они прекрасно понимали, что дело прежде всего, так что никто не бросил работы. Уже ближе к 12 часам по времени Татуина я сделал все, в чем требовалась моя помощь, после чего отправился к девушкам на пляж. Я растерянно посмотрел на примитивный мангал, который они успели соорудить за время моего отсутствия, а также на мясо, которое уже было нанизано на шампуры и лежало над углями. Это что такое? Я постарался выглядеть грозно, хотя на самом деле ничего такого не испытывал. Кто позволил бабам заниматься мужским делом? Ти только усмехалась, так как чувствовала мое веселье, а вот Рэя, услышав мои слова, слегка нахмурилась. «Подруга, не начинай!» Ти шлепнула Рэя по заднице, не позволив ей начать ссору. «Наш мужчина таким своеобразным образом шутит. Поверь, лет через 5, если вы будете с ним так же неистово заниматься сексом, ты тоже начнешь его чувствовать достаточно глубоко для того, чтобы понимать его в такие вот моменты. ТЦ, несправедливо. Серьезно?» Ти посмотрела на подругу. «Просто я хочу тебе напомнить, что если бы ты была джедаем, то скорее всего не стала бы встречаться с Аби. Все же у нас там хоть и не монахи живут, хотя многие считают иначе, но определенные порядки есть, и отношения, которые могут негативно повлиять, разжигая ревность в сердцах, у нас точно не одобрили бы. Так что вполне возможно, Аби просто сослали бы далеко и надолго. Ну, так его и так сослали». Рэя пожала плечами. «Сослали». Типа кивала. «Но не за это, а также вскоре его вернут, так как только он может решить некоторые вопросы, не потому что он такой сильный, а потому что действует он неожиданными методами». «Ага, как на Мандалоре». Рэя с насмешкой покачала головой. «Ладно, если он не хотел нас обидеть, то я и не буду обижаться, просто». Она указала пальцем на мясо над углями. «Мужик, раз ты так возмущаешься, то давай, займись своим делом». Я понимающе покивал и быстро подошел к мангалу. Моей главной обязанностью на ближайшее время стало приготовление шашлыка. Глава 73. Гости и вызов. Аби, со мной тут наша потеряшка связалась, я ее к нам отдохнуть пригласила. Именно эти слова я услышал после очередного утра, проведенного в пещере за помощью мандалорцам, когда наконец добрался до нашего пляжа. Потеряшка, я слегка растерялся, так как не понял, о ком именно говорит Ти, но потому, насколько она была воодушевлена, было понятно, что разумный, о котором она говорит, как минимум ее хороший знакомый. Ты, что, забыл Талу? Я понимающе покивал головой, вспомнив девушку, которой один раз очень сильно помог и которая после этого стала нашей с Ти подругой. Какое-то время я даже думал, что она станет моей девушкой, одной из них, но нет. Тала была не заинтересована в подобного рода отношениях от слова совсем. Впрочем, после того, что она пережила на Мелидодан, это было неудивительно. Удивительно было то, что она приняла меня как своего друга. Того же Квайгона она так и не подпустила к себе ближе, чем на расстояние вытянутой руки, а ведь до этого они почти стали любовниками. Так она снова объявилась. Ну так пусть прилетает, домик ей Саш сейчас сделает. Угу. Саш понятливо покивала, после чего приступила к возведению еще одного песчаного домика. Это была очень хорошая практика в телекинезе, так что за прошедшие дни она на нашем пляже создала много чего из песка. Рада, что ты не против, она прибудет через 2 дня. На эти слова я только и мог, что пожать плечами, так как от меня в этом вопросе ничего не зависело. Сутки спустя, слушаю, я стоял в своем корабле в комнате связи, и передо мной появилась голограмма совета, который заседал как обычно не в полном составе. Впрочем, это никого не волновало, так что я просто отметил этот факт как данность, которая не меняется. Приветствую тебя я, совета от лица. Связаться принято решение было, когда нам данные по Мандалору предоставила разведка. Дозор с графиней больше не воюет, приходится искать им компромисс. На этих слова Йоды я не смог сдержать улыбки, так как эту информацию я узнал значительно раньше. Не значит это, что поддерживаем мы тот метод, которым ты проблему разрешил, но действенность признаем мы. Я коротко кивнул. Задание есть, что тебе по плечу будет. Данные передаем по связи нашей, изучи и приступай к выполнению. Сроков ставить тебе не будем, но знай, что быстрее чем, тем лучше. Я вздохнул, так как связь оборвалась. Я же, изучая данные, понял, что мне придется лететь на одну из планет внешнего кольца и разгребать там конфликт. Как говорится, ничего на свете лучше нету, чем вступать в говно по заданию совета. Впрочем, ничем кроме как вздохом я своего отношения к заданию не показал. Хорошо уже, что там не столько внутренний конфликт, сколько надо обезопасить планету от пиратов. А это хорошая практика для Саш, как в пилотировании, так и в сражении с живыми противниками, которые будут умирать от ее клинка. Впрочем, у нее подобный опыт уже был, пусть и в то время, когда она была падшей. Я посмотрю, что можно сделать. Я коротко кивнул, принимая задание совета. Готов как будешь, отправляйся ты туда. Йода покивал мне, после чего связь прервалась, а я лишь оглянулся на Саш, которая стояла чуть позади меня. Ну, вот они про нас и вспомнили. Учитель, ты так говоришь, как будто не рад этому. Впрочем, я тебя понимаю, и заниматься постройкой корабля, а также отдыхать на пляже куда интереснее, чем решать бесконечные проблемы различных разумных галактики. Именно. Я покивал. Именно. А теперь давай подумаем, что же мы будем делать. Я медленно прошел в рубку, где активировал карту галактики и увеличил сектор, в котором нам предстояло работать. Вполне возможно, что мы из этого сможем извлечь дополнительную пользу. Саш задумчиво осмотрела участок карты. Да, надо думать. Она прекрасно поняла, что в данный момент у меня хоть и есть определенные мысли, но я хочу, чтобы свои мысли озвучила она сама, так что около получаса она вертела карту, рассматривала планеты, читала данные, предоставленные советом, и только после всего этого подняла на меня взгляд. Там действует целая группа пиратов. Я бы сказала, пиратский флот, и скорее всего их поддерживает кто-то с планеты, кто-то достаточно высокопоставленный, чтобы в системе распознавания присвоить им маркер свой, а также периодически менять опознавательные коды. Именно. Что еще можешь сказать? Я довольно покивал. Скорее отметить, что этот разумный на планете не один, его подчиненные в курсе того, что происходит, но они ничего не делают. Точнее делают, но не то, что должны делать силы обороны планеты. Скорее всего, они все в доле. Умница. Я покивал и погладил Саш по голове. К сожалению, в последнее время она предпочитала брить голову налысо или же оставлять очень короткий ежик волос. Так что издали она все равно казалась бритой налысо. Это мне не очень нравилось. Но она подросток, бунтующий подросток, которая решила сама выбрать свой стиль. И если я начну на нее давить, шансы на то, что она хоть когда-нибудь откажется от подобного стиля, будут минимальны. Так что все, что мне оставалось, это принять ее новый стиль и поддержать ее. И что ты предлагаешь делать? И самое главное, как нам получить из этого выгоду? Ну, я предлагаю брать некоторые корабли на абордаж, потом переправлять их сюда, и тут пусть мандалорцы снимают с них все ценное. Почти. Я покивал. Думай. Ты почти права, но есть одно маленькое но. Я внимательно посмотрел на нее, и она, нахмурившись, вчиталась в данные. Она еще раз задумчиво пробежалась взглядом по данным. О, кажется, поняла. У этой группы пиратов, скорее всего, нет действительно крупных кораблей. Иначе они могли бы не прибегать к помощи с планеты и не отстегивать им процент. Значит, у них максимум фрегаты, крейсеры. Подобные корабли для нашего линкора бесполезны, разве что если удастся взять крейсер на абордаж и снять с него энергетическую установку, после чего отправить ее в Орден на доработку. Тогда ее можно будет использовать как вспомогательную установку для нашего корабля, но нам в любом случае надо будет несколько таких установок. Именно. Я покивал. А значит, наши действия: прибываем в систему тайно, ты или я проводим наш корабль с помощью силовой навигации. Там под техниками сокрытия проводим разведку. Лучше, если это сделаешь ты, погрузившись в медитацию, но насколько я понимаю, ты захочешь предоставить мне опыт подобной работы, так что все немного затянется. Она вопросительно посмотрела на меня, и я покивал, подтверждая ее предположение. Ничего страшного, если затянется. Как ты слышала, у нас нет четких временных рамок. Будем действовать в своем темпе. Хорошо. Она медленно кивнула и прикрыла глаза. Тогда я провожу разведку, нахожу самый крупный корабль, и мы аккуратно подлетаем к нему, после чего силой повреждаем системы связи на нем, дабы они не могли никак связаться со своими друзьями. Проникаем на корабль и устраиваем кровавую бойню. Я все правильно сказала? Да. Я довольно кивнул. Ты правильно описала примерный план действий. После того, как захватываем этот корабль, мы тут же уходим из системы и десятком коротких прыжков с помощью силовой навигации сбиваем погоню со следа. А то, что погоня будет, я не сомневаюсь. Потом я открою портал и позову девочек. Ты провел и остальных? Да, 5 человек, с их уровнем подготовки, будет более чем достаточно для управления даже линкором. Да, они не смогут делать это эффективно, но довести корабль до точки, где за дело возьмутся мандалорские техники, которых вышли ДБО, они смогут. А после вновь вступаешь в дело ты. Порталом переправляем энергетическую установку на одну из планет и вызываем туда джедаев, дабы они привели ее в соответствии с подготовленной жителями планеты ТТХ. Именно. Я довольно улыбнулся. И когда мы вылетаем? Думаю, через недельку. А то стал и я давно не виделся. Хочется хоть узнать, как у нее дела. Я покачал головой, как бы говоря, что без встречи стал и я не собираюсь срываться на задание. И Саш со мной согласилась. 1,5 дня спустя. Ну, привет, красавица. Я раскрыл объятия, и Тала, уже одетая в бикини, бросилась ко мне, позволяя обнять и приподняв закружить ее. Ну, хватит. Через секунд 30 она слегка постучала меня по спине ладошкой, так что пришлось ее поставить и, отпустив, посмотреть на завхоза, который сидел у нее на плече, одетый в плавки и с очками для плавания на мордочке. Ты за ней присматриваешь, Пипи? Я согласно покивал. Она никуда не лезет, хорошо питается, высыпается, пи-пи-пи-пи-пи. Я, услышав последний ответ завхоза, перевел взгляд на Талу, которая, поняв, что я ей очень сильно недоволен, опустила взгляд в песок. И как это понимать? Мой голос был далек от доброжелательного. Почему ты не высыпаешься? Хочешь нервное расстройство получить? Джедаи, конечно, крепче обычных разумных, но мы не всесильны. Я – ручка управления от истребителя. Я перебил ее. Значит так, сегодня никаких водных процедур, никакого пляжа и никакого общения с подругой. Я говорил таким голосом, что сразу становилось понятно, что споров я не потерплю, и если она только вздумает начать говорить что-то против, то усыплю ее сам, прямо тут. Ты меня поняла? Да. Она коротко и очень смущенно покивала. Отлично, Пошли, покажу тебе домик, в котором ты будешь жить. Построила его Саш с помощью телекинеза, так что слишком сильно не привередничай. Да я и не собиралась. Она покачала головой. Вскоре мы дошли до домика, в котором я показал ей спальню, и после этого она под моим строгим взором забралась на кровать и, накрывшись тончайшей простынкой, прикрыла глаза. «А сказочку расскажешь?» Перед тем, как заснуть, она решила слегка поерничать, но я был не против посидеть рядом с подругой, так что присел на край кровати и, положив руку ей на голову, стал рассказывать одну из сказок, которые распространены в этом мире. Сказка была о смелом рыцаре-джедае, который спасал принцессу одной еще не вышедшей в космос планеты. Конечно, к настоящим событиям она не имела никакого отношения, но зато это была действительно красивая сказка, со счастливым финалом. Вот только финала этой сказки Тала так и не услышала, так как, сладко зевнув, уснула примерно на середине рассказа. «Спи». Я слегка растрепал ей волосы и бросил взгляд на хомячка, устроившегося на тумбочке. «Ты присмотри за этой дурочкой, Пи», — ответили мне тихо. Но я прекрасно понял, что завхоз сделает все, что от него зависит, чтобы его хозяйка была в порядке. Ладно, тогда я пошел. Я тихонько покинул комнату, а следом и домик, и наткнулся на внимательный взгляд Ти, которая дожидалась меня около двери. «Что?» «Да так, просто подумалось, что ты будешь очень хорошим отцом». «Ну», — я пожал плечами, — «я не против проверить это в реальности». «Не-е-е-ет», — она покачала головой, — «я пока слишком молода для того, чтобы становиться мамочкой, да и, зная тебя, ты точно устроишь мне курорт без права участия в предстоящем конфликте, и из этого курорта ты меня не выпустишь, пока наш ребенок не станет совершеннолетним». Я на эти ее слова только плечами пожал. «Ты меня очень хорошо знаешь, угу, а вот я таким образом». Я тихо фыркнул, так как мы оба знали, что наша синенькая подружка стоит за углом и, притворяясь песочком, подслушивает наш разговор. «Защитить от предстоящей войны можно, даже не надейтесь». Она вышла из-за угла, гневно уперев руки в бока, но, заметив наши насмешливые взгляды, опустила взгляд. «Черт, опять попалась». Глава 74. Время летит, а время летит. Уже почти 22 дня. Магистры, члены совета. Я коротко кивнул всем присутствовавшим в зале совета джедаям. «Приветствовать тебя мы рады в стенах, что домом стали для джедаев. Йода действительно был рад меня видеть. За прошедшие годы мы все же смогли наладить более-менее рабочие отношения. Точнее сказать, совет смог принять то, что иногда я действую не так, как они того желали бы, но от этого результат моих действий не становится хуже, а скорее наоборот, становится только лучше. Просил ты нас собраться здесь. Знать хочу зачем. Все дело в ученице». Я слегка подтолкнул Сашу вперед. «Считаю, что готова она для прохождения испытаний. Похвально то, что в ученице ты уверен. Однако момент один есть. Слышали мы, что мечи красные использует она?» «Да». Я совершенно спокойно кивнул. «И это не запрещено правилами ордена. Запрета нет, ты прав. Но то традиции нарушения». Я на слова Йоды только плечами пожал. «Я сам пример того, что нарушение традиции не всегда плохо. Кажется, когда я был еще юнлингом, я пошел против традиции и сам выбрал себе наставницу. Потом отказался от предлагаемого вами наставника. Потом, мы поняли». Винду остановил мое перечисление, понимая, что за свои 35 лет я успел натворить многое, и пусть первые лет 10-15 можно из списка вычеркнуть, так как я уже пропустил их, но вот оставшиеся 20 лет. «Но мы не можем не отметить этого и не подвергнуть ее другим испытаниям». Я тихо фыркнул. «Да бросьте, неужели вы думаете, что когда моя ученица вставила искусственные красные кристаллы в свои клинки, а по моим следам стали шастать тени, дабы понять, стал ли я ситхом и потянул ли за собой ученицу?» Я покачал головой. «Я не почувствовал их присутствия, или вы думаете, я случайно периодически пропадал из их поля видения?» На моих губах была настоящая искренняя усмешка. «Да вы и так прекрасно знаете всю подноготную моей ученицы, не так ли, магистр Пло Кун?» «Ты прав, рыцарь Кеноби. Известно нам, что ранее учил ее покойный наш товарищ, что вынужден был в добровольное изгнание уйти. Известно также, что погиб он, и твоя ученица пала во тьму, из которой ты ее вернул к свету. И именно эти знания вкупе с красными клинками заставляют нас переживать. Правильно ли будет давать ей звание рыцаря и отправлять в свободное плавание?» «В свободное плавание вы можете ее и не отправлять. Есть мастер Ти, которая может присмотреть за ней. К сожалению, мне не удалось убедить ее взять ученика или ученицу, но с моей ученицей она общий язык найдет, а мне пора сделать следующий шаг и обучить еще кого-то. Я прикрыл глаза, хотя и не хотелось бы мне брать ученика, но сила тихо шепчет, что есть тут одаренный, достойный моего внимания. Ну если сила,